Глава 11. Вот уж не ожидал, кого нам в гости судьба привела. Неужели клановое собрание решилось посетить? В кои-то веки. А чего только северян с собой взяла? Хотя разницы нет. И тут же громко командует аристократ, встретивший нас на въездных воротах в крепость. Опустить решетку и закрыть ворота. А вам всем, господа и дамы, обращается он к нам опять. Я бы посоветовал сдать оружие, атакующие защитные артефакты. По вам будет принимать решение глава нашего клана, мой отец. Обвожу взглядом стены с внутренней стороны крепости. Мы зажаты во внутреннем дворе крепости. Хотя не назвать ведь его двориком, а именно двор это. Большой двор, шагов пару сотен с одного края до другого. Развернуться тут может хорошее такое малое войско. Вот, например, такое, какое сейчас напротив нас выстроилось в боевом порядке. Неплохо подготовились к встрече, ничего не скажешь. Посыльного мы отправили в столицу из Нерска с посланием о том, что госпожа Атари, одна из претенденток на главенство в клане, собирается посетить со своим окружением столицу герцогства, где на днях должен состояться постоянный совет клана, на котором будут утверждать очередного главу. Прежний почему-то сам дал себе самоотвод и в настоящее время находится где-то в своих владениях в столичном округе, отдыхает, отойдя окончательно от дел клана. Из рассказов стало понятно, что последние годы он сам отстранился от руководства клана, которое перешло к его помощнику и главному претенденту на пост, главе рода Анье, маркизу Анье Арат. Вот его сын и встречал нас на въезде в город-крепость. Высокие стены образовали каменный карман, закрытый со всех сторон высокими внутреннекрепостными стенами. Решетку опустили на въездных воротах. С лязгом железа о железо, с грохотом прикрывает она нам пути отступления. Напротив нас выстроился отряд воинов. Шеренгой или фалангой стоят ратники, если смотреть профессиональным взглядом на боевые порядки воинов клана Южан, родственников моей официальной, теперь невесты. Бойцов в отряде у них раза в три больше по количеству, чем воинов в нашем отряде сопровождения. Хороший прием оказали родственники моей невесте, ничего не скажешь. Прошу тебя проследовать за мной, Атари. Тебя хочет видеть мой отец, прежде чем представить тебя другим членам совета клана. Вон он там, на той площадке смотровой донжона. Следит за нашим общением. Ему есть что тебе сказать. Ариста вообще нас не воспринимает. Как помеху своим желаниям. Пожалуй, уже мне самому напомнить пора о нашем присутствии. Моя невеста сама решит, когда и куда ей следовать. Ведь вызов приглашения вы сами отправляли всем имеющим хоть какое-то право баллотироваться на главенство в клане. Или... Я не ошибаюсь, спокойно говорю я. А? Это и есть женишок. Северянин. Хотя что-то южное в твоих одеждах есть. С чего бы? Переводит свой насмешливый взгляд на меня, сына маркиза. Султанат. Я подданный его султана. Как все мои люди. Отвечаю честно я. «Неожиданно», — меняется в лице молодой мужчина. «Но мы не рассчитывали на такую удачу, жених. Извини, парень, но ты мешаешь нашим планам, хотя и на прибытие Атари мы не очень-то и рассчитывали. А так, увы, придется тебе отказаться от прав на свою невесту». Хмыкаю. «Увы, молодой господин, копирую я его манеру разговора. Но наша помолвка прошла по всем правилам. Ее как провели, так могут и отменить. Главное ваше обоюдное желание. Твое, чтобы выжить. Ее, чтобы мы не казнили тебя у нее на глазах. Уверенно, с наслаждением растягивая слова, говорит аристократ. А вас, господин, не учили вначале представляться? Спокойным голосом задаю я вопрос закованному в полный рыцарский доспех Ариста. Янов. Наследник герцогства Тиру, в будущем подданный императора Севера, на данный момент Нур-эддин клана Песчаного Варана, государства Великого Султана. А вот кто ты? Ты смотри, как быстро вся спесь слетела с напыщенного лица молодого аристократа. Бешенство зарождается в его глазах, но я спокоен. Улас только что мне сообщил, что начальная фаза захвата крепости началась. И во многом помогает быстрому продвижению нашим штурмующим из подземелья отрядам тот факт, что на поверхность из подземелий на стены крепости стянули местные военачальники все свои военные силы. Уж больно всем хотелось лично посмотреть на то, как будет захвачен в плен отряд северян, который сопровождал их южную принцессу. А если учесть, что тифлинги, особенно пауки, не допускают никому из свидетелей начавшегося штурма поднять шум, ударить в набат, то никто из местных о том, что идет захват их крепости, попросту еще не знает. «Я Тиснель, старший сын и наследник маркиза Анье. Даю тебе шанс», — говорит Ариста. «Небольшая дуэль между тобой и моим помощником. Можно даже до смерти вашего представителя. Или ты, как Нур-эддин, сам выйдешь на поединок?» «У него есть и брат. И он тоже Нур-эддин», — подал голос Стани. «Я Стани Тиру, наследник второй ветви герцогов Великой Империи Севера и Нур-эддин Великого Султаната, боевого клана Песчаного Варана. Я хотел бы обсудить условия вашей сдачи. А ведь мы пришли с миром, а вы, как хозяева, нас подвергаете опасности и угрожаете не только пленением, но и гибелью. Богам это не понравится». «Да богов далеко, а представитель нашего духовенства считает, что еретиков нужно уничтожать. Так что я еще милосерден по сравнению с ним». Довольная улыбка на лице сына хозяина крепости. «Всегда говорил, что все церковники — это еще те убийцы. На словах только страждущие за человеческую жизнь. Ну-ну». Шепчет мне на ухо подъехавший вплотную ко мне побратим. «Что делаем?» Кривлюсь. «Собачек на поводок», — даю распоряжение я. «И на первую линию выставляем их перед нашими воинами. Как бы до стычки не дошло раньше времени, пока наши тифлинги крепостные стены и ворота под свой контроль не возьмут. Надеюсь, бабушка поторопится с мамой». «А я, например, не чувствую, чтобы ворожба сильно шла с первых этажей. Видно, пока до наступления в бой наших архимагов так дело и не дошло», — отвечает Стани. «Паучки с тифлингами, а следом гвардия наша идет. Давай еще потянем время. Дадим больше возможностей нашему секретному отряду для взятия под свой контроль крепости». «А мне хотелось бы понять, что там у них за боец. Уж больно этот наследник маркиза верит в его непобедимость», — говорю я задумчиво. «Ого! А это что так полыхнуло силой? Это то, что я думаю?» «Алекс вперед выдвинулся», — говорит побратим. «А по бокам от него наши собачки. Еще 4 у поводырей с боков. И еще, вон, смотри сам, на кого так наш Алекс среагировал». «Ух ты! Порождение Инфера? Но какое-то оно недоделанное. Понятно. Четверон от демона. Но силен, не спорю», — киваю с пониманием я. «Этот маркиз что-то попятился. Да и его полудемон хвост поджал и рожками своими поник». «А он чё думал? Мы тоже не лыком шиты». Ухмылка на лице брата по крови. «Гончие, причем истинные, к нашему миру Николасом приучены. Родители их, увы, с проклятого пятна вытащить не получилось. И Алекс свою сущность выпустил. Веселье, чувствую, только-только начинается». «Ты лучше вон на те стены глянь, где стрелки стояли. Ничего не замечаешь?» Перевожу я внимание побратима на стены крепости. «Ух ты! Тифлинги, да еще и в плащах местной стражи!» — восхищается Стани. «Маскировка! Но это еще не все. Внимание! Этот Атис точно хочет дать команду своим воинам на атаку. Пора вмешиваться». Торопит меня братец. «Уважаемый Анье», — обращаюсь я к аристократу, — «я бы на вашем месте взгляд на стены, где ваши стражники стоят, обратил. А также на площадку смотровую, где ваш отец с важными гостями за нашей встречей наблюдали. Тот лишь нервно дернул щекой. «Посмотри, Анье, посмотри, чего тебе стоит?» — ухмыляется Стани. «Лишним это ты уж поверь не будет». А там было на что посмотреть. То, что стража на стенах уже была нейтрализована и заменена нашими бойцами, это одно. А вот то, что на смотровой площадке появились новые действующие лица, всех повергло в шок. В сопровождении пауков и гвардейцев наводили порядок среди пленных высших представителей местного клана, бабушка с мамой. И им в этом активно помогали старики-разбойники. Так ухажеров бабушки окрестила Нина. А вот и то выражение лица, которое я хотел увидеть у встретившего нас так неласково в воротах крепости молодого аристократа. Он с ошарашенным видом от увиденного поворачивается к нам с братом. Его полудемон уже и так скукожился от страха. Боится как Алекса в трансформированном состоянии, так и принявших боевую двуглавую форму адских гончих. «А теперь, предлагаю я, нам с тобой просто поговорить, Анье», — говорю я спокойно и довольно дружелюбно. «Я не хочу лишних смертей и крови. А к этому, к моему большому сожалению, у нас с тобой все идет. Твои воины сильны, хорошо вооружены и наверняка весьма опытны, как бойцы. Мои тоже имеют много подобных добродетелей. К тому же, если ты сейчас подашь команду на атаку своим бойцам, за жизнь твоих старших родственников я тогда и ломаного гроша не дам». «Я рабом не стану», — тут же говорит он. Пожимаю плечами. «А зачем мне рабы? У меня и так в достатке. К тому же у вас в империи, как ни крути, я элемент, увы, чуждый. Не уживусь ни с вашим императором, ни с представителями высшей аристократии». «Тогда чего вы хотите?» — задает он прямой вопрос. «Хороший вопрос», — улыбаюсь расслабленно я. «Все получилось даже проще, чем мы ожидали. И это при том, что Стани не использовал свой сон. Он в этих условиях был бы абсолютно бесполезен. Мы хотим то же, что и раньше, зачем сюда и приехали. Моя невеста становится главой вашего клана, так как реально имеет на него права, пускай и не в первой десятке претендентов, но все-таки. Тем более все другие претенденты уже схвачены нашими воинами. И думаю, мы найдем способ их убедить отказаться от притязания на главенство в клане. Это раз. Как уже говорил ранее, я не собираюсь со своей будущей женой оставаться в вашей империи. У меня другие планы. Поэтому править в клане, управлять его делами, будет тут наше с моей будущей женой доверенное лицо. Скажем, вы или ваш отец. Я против вас ничего не имею, как и не против вашего родителя. Да, у моей невесты есть лично к вам претензии. Но думаю, что она возьмет себя в руки и решит, что детские обиды не стоят спокойствия в делах клана. С вас клятва верности, как ей, как главе, так и в целом моему клану. Согласитесь, было бы глупо с моей стороны не воспользоваться такой возможностью. Но для всех в империях кланом руководите вы. На данный момент я хочу просто избежать кровопролития». «Какие гарантии я могу получить для себя и своих людей? Ведь сложи сейчас без боя мы свое оружие, и вам ничего не помешает нас обратить в рабство или просто казнить». Задает он в принципе логичные вопросы. «Мое слово как наследника герцога Тиру, просто говорю я». Аристократ качает головой. Герцога, который даже перед врагами держал данное слово?» Уточняет он. Киваю. Астани и вовсе спешит заверить сына маркиза. «Да. Мы с братом чтим традиции и не хотим их менять. Мы не часто кому-либо даем свое слово, как гарант договоренностей. Но в этом случае отойдем от своих принципов. Два слова чести, мое и брата. Ваше решение, маркиз». Задает прямой вопрос побратим. «Мы не можем долго ждать», — подал голос Алекс. «Да уж, его вид кого хочешь приведет в трепет». «Я согласен», — быстро говорит аристократ. И уже своим людям дает команду маркиз. «Сложить оружие, мы отдаем себя во власть. Надеясь на милосердие, и данное вами слово. Вечер. Огромный зал. Тут обычно происходили важные встречи. Помещение на вроде тронного зала у императоров и королей. Что-то похожее устроил у себя в замке и глава клана герцогов Ниэль. Длинный стол, 150 кресел около него. Идет пир. Присутствуют тут только командиры и отличившиеся бойцы нашего отряда. Во главе стола бабушка. Мы с братом единогласным решением отдали ей правящее место на сегодняшнем банкете. Идет подведение итогов проведенной операции. Обсуждаются планы на будущее. На вечернее застолье никого из вновь обращенных представителей нашего клана не позвали. Им и самим нужно в узком кругу обсудить все то, что с ними самими сегодня случилось. «Тифлинги с пауками на ускорение работали», — рассказывает Чум о том, как происходил захват крепости со стороны подземелий нашим засадным полком. В этом ему помогал делиться впечатлениями его побратим дед Хасан. «Первый уровень самый низкий, где они оборудовали темницы и тюрьму. Мы прошли вообще почти мгновенно. Никто не успел не то что оказать хоть какое-то сопротивление, а даже вскликнуть или пикнуть не смог. Ведь закованных в броню пауков, кого хочет заставить заикаться на всю оставшуюся жизнь?» Ухмыляется довольный дедушка Чум. «Да, ваши тролли на редкость сильные ребята и очень резкие», — поддерживает друга дед Хасан. «И это естественно, если они вами встроенные артефакты постоянно использовали. И помогло также и то, что охраны на нижних этажах было совсем немного. Почти всех воинов и стражников командиры крепости вывели на крепостные стены вас встречать. Ну и отряд встреч организовали грозный, в одном месте собрав столько своих сильнейших воинов. Переходы между этажами мы тоже быстро под свой контроль взяли». «А чем вы нашим бойцам помогали?» — уточняю я у Чума. «Щит магический перед ними общий держали», — рассказывает побратим дедушки Хасана. «И в основном солдат противника слепотой временно глушили. Минуты две действия этого заклинания хватало, чтобы их уже пауки с тифлингами обезоруживали и сдавали в связанном виде вашим гвардейцам. Я не поверил вначале, но у нас даже раненых нет. Впрочем, со стороны противника тоже убитые и раненые отсутствуют. Все в плен сдались. Сопротивление хоть какое-то было, когда мы к смотровой площадке, где все сильнейшие маги клана собрались. Они пришли поглядеть, как вас вязать будут. Да сами веревки себе на руки и шею получили. И все же для такого большого замка с крепостью у них было мало войск. Очень мало. Мы рассчитывали хотя бы на 1003 воинов в противнике. А тут и 700 бойцов не наберется. Магов не больше 150 человек. И из них все старшие. Молодняка нет. Так собирались тут судьбу клана вершить, как раз сильнейшие. Их-то как получилось без боя и почти без сопротивления взять?» — задает вопрос Стани. «Тифлинги магов плетьми загоняли, как баранов кучу. Собрали в круг, работая плетками и кнутами. Потом мы с Чумом подоспели», — отвечает дедушка Хасан. «Нейтрализовали попытки использования магии боевыми магами. Они были расслаблены, смотрели за интересным действом, которое разворачивалось у них перед глазами и под ногами. Все же они были на крепостной стене. Там смотровая площадка располагается. А тут нападение. Не ожидали они атаки. Оттого, как такового сопротивления организовать и оказать нам не смогли. Сыграл в полной мере эффект неожиданности. Растерялись вояки, которые за всю жизнь ни разу в боевой ситуации не находились. Серьезные боевые действия империя уже давно не вела. Так, стычки на границах, ну и морское пиратство. В этом они сильны, не отнять. А стражу от того проще сняли», — поддерживает побратима Чум. Опять же тифлинги и пауки. Молниеносно они действовали. Никто толком сопротивления им и не оказал. А в магическом плане все наши воины очень хорошо защищены. Так сходу ни один маг ничего против закованных в броню и увешанных защитными артефактами наших воинов сделать не смогли. Как результат, и часа не прошло с начала операции, как последние воины вам сдались во внутреннем дворе крепости. Кстати, как там твоя невеста себя чувствует? Что-то не видно ни ее, ни Нина. Ведут беседу с нашими новыми последователями, смеется Стани. Нина и тут отметилась. Ей теперь с нашей стороны все местные клятву верности давали, как представительнице клана Тиру. Она гнать жути она умеет, к тому же с ней были парни Тила. Они во время боя маму с бабушкой прикрывали, а теперь у созданного алтаря помогали принимать присягу верности от членов местного клана герцогов. Все обговорено. Доклад о произошедшем ушел главному шахиду, и через него императору. Нина сделала финт ушами. Феод, который нам подарил герцог Юга, она присоединила к герцогству Ниэль. Теперь, даже если император захочет отобрать у нас свой подарок, то не сможет этого быстро сделать. Ему придется в этом случае идти на конфронтацию с целым герцогством. А он не рискнет это делать. Все. Местные наши почитатели и за портом присмотрят, и вкладываться в его инфраструктуру будут. Причалы строить, склады и прочее. Выход к морю – это серьезный шаг в развитии клана. Когда обратно? Все переводят взгляд на меня. Стани с Нина тут пока останутся. Принимаю я решение. Привести нужно тут все в порядок. Командиров назначить, отработать систему обмена данными. Насчет портала порешать. Он тут нам кровь из носа нужен. Просто необходим. Небольшой отряд пауков и тифлингов оставить тут надобно. Пускай местные подземелья обследуют. И ищут выходы или на тифлингов, которые тут могут обнаружиться. А может, повезет, и на анклав пауков нарвутся. Это же касается и дроу. В Северной Империи мы знаем, где есть выход на их ореолы обитания. Но в этот раз от посольства отказались. Наши девочки убыли все с Азель и Николасом. Поэтому на контроль, особый контроль все эти вопросы. А остальные? Все возвращаются в порт Нерск. А там кораблями идем назад в Империю. Пока что все свои войска перебрасывать в земли к дедушке Хе не будем. И этот опыт, что мы получили вчера-сегодня, было бы правильно распространить и на захват крепостей в колониях. Подумаем об этом позже.